Глава 9. «Лена! Лен, ты тут? Лен, приди в себя! Ну давай же, возвращайся, милая!» Голос Мирослава пробился сквозь темноту. Я попыталась моргнуть, потом сесть, и то и другое получилось кое-как. «Слава Богу!» С громадным облегчением в голосе выдохнул Мир и, приподняв меня за подмышки, опер на стену. Сидеть сразу стало гораздо легче. Рядом возникла встревоженная физиономия Атки, и я сообразила, что мы все еще в Максовой квартире. «Я? Что здесь случилось?» В горле пересохло, я сглотнула и коснулась рукой шеи, и Ада понятливо исчезла, чтобы зашуметь на кухне водой. «Она меня вырубила?» «Тебя вырубишь». С непередаваемой интонацией, в которой мешались досада, гордость и черт знает, что еще проворчал Мир. «Что случилось?» В глаза будто песка насыпали и виски ломило. «Я долго в отключке?» Мне в ладонь ткнулся мокрый стакан, и я с жадностью и благодарностью его ополовинила. Мир дождался, пока я напьюсь, и ответил. «Несколько секунд. Это я вас обеих. Я пока по лестнице добежал, у вас тут картина маслом. Елистратов твой корячится на полу. Ты эту...» Он кивнул куда-то в бок. «Убиваешь вовсю. Она трепыхаться пытается, но...» «Я старался по ней бить, но тебя тоже слегка зацепил. Еще у Макса твоего техника сгорело немного. То, что рядом работало». От этих слов и слегка виноватого вида Азора меня накрыло огромным, как приливная волна, облегчением. Если уж опытный Альтер беспокоится о пустяках, вроде сгоревшей техники, значит, все хорошо. И только спустя мгновение через это облегчение начали доходить слова Мира. «Елистратов твой корячится на полу. Что-то я такое видела в самом начале, но...» «Если эта падаль с ним что-то сделала, встану и добью!» «Что с Максом?» Я заелозила, пытаясь оглядеться. «Лена, не смотри туда!» Влез Мир, но опоздал. Я уже нашла Елистратова взглядом. «А, ладно, смотри». Бурый медведь, расставивший лапы в середине комнаты, глядел на меня настороженно, явно не зная, чего ожидать. Неподалеку сиротливо валялись обрывки спортивных штанов. «Хорошо, что они порвались», — рассеянно отметила я. «А то ему было бы неудобно. Макс! Макс, ты в порядке?» Он шевельнулся, чуть отступил, и я забеспокоилась. «Ты можешь назад?» «Он может», — встрял Азор, — «но не хочет». И с некоторым мстительным удовольствием пояснил. «Мне не доверяет, а вас с Адой не хочет травмировать. Зрелище неаппетитное». Мне тут же захотелось дать Мирославу Радомиловичу по шее. Нашел время злорадствовать. Медведю, видимо, тоже, потому что он мотнул тяжелой башкой, расставил лапы пошире, странно дернул плечами, и фигура его дернулась и поплыла, сплавляясь в неопрятный бурый ком и перекраиваясь в нечто иное с неприятными звуками, в которых я явственно вычленяла только хрусты. У этого процесса был только один плюс. Он длился недолго. Не больше 30 секунд понадобилось Максу, и это спасло меня от постыдного приступа рвоты. Елистратов, мой родной Елистратов, стоял посреди комнаты среди обрывков штанов и смотрел на меня из-под лобья. Я подышала открытым ртом, и если содержимое желудка мне удалось удержать в себе, то честное мнение таки вырвалось наружу. «Знаешь, Макс, как медведь ты очень ничего, как мужик вообще выше всяких похвал, особенно голый. Но то, что между этими двумя стадиями... Мать!» Рядом беззастенчиво хихикнула Атка. Я оглянулась, так и есть. Эта нахалка пялится. И страха или отторжения в ней незаметно ни на грош. Только вызов и бесстыжее любопытство. Я сделала строгое лицо. Сложен Елистратов, конечно, хорошо. Природа была к нему исключительно щедра. Но зачем же так откровенно глазеть? Чего ты там не видела? Атка под моим взглядом слегка смутилась, но все равно проводила Макса, сердито рыкнувшего и ретировавшегося в спальню заинтересованными глазами. Хм, а может, и не видела. Ну, за те 3 года, что она со мной, так уж точно. Словом, не повезло нашему бедному оборотню. И почему я уже ничему вообще не удивляюсь? Баба нынче наглая пошла. Ни очи долу опустить, ни в обморок упасть. Дикие времена настали. Дикие. Зря я его при Мирославе хвалила только. Чую, ждет меня новый заход на выяснение отношений. Я мазнула взглядом по Азору, опасаясь подтверждения этой мысли. Но нет. Господин Альтер выглядел подозрительно довольным. Не к добру это. «Ад, принеси воды, пожалуйста», — попросил Мир. И когда Адка покладисто ускакала в кухню, ухватив пустой, когда и допить успела стакан, тихо обратился ко мне. «Лен, я понимаю твои переживания и вообще уважаю твои чувства. Но и ты мои уважай, пожалуйста». Вроде бы мягко, но достаточно внушительно выдал нависший надо мной на корточках Азор. «Если я говорю не лезть куда-то в одиночку, не лезь. Очень тебя прошу». «Так, а Адку, значит, мы услали, чтобы делать втык мне без свидетелей? Ну, знаешь, дорогой, я вообще-то взрослая и самостоятельная женщина». Я вздернула подбородок, раздула ноздри и надменно выдала: «Да пожалуйста!» И уточнила, пока сбитый с толку мужик не пришел в себя: «У нас там ведьма не очнется?» Мир поперхнулся смешком и, неожиданно чмокнув меня в кончик носа, шепнул интимно на ухо: «Не очнется». Ада, выскочившая из кухни с водой в руках, смущенно переглянулась с синхронно появившимся из спальни Максом, а Мир подхватил меня на руки, пересадил на диван и отошел к стене, где тихой горкой лежала наша гостья. «Чем это ты ее?» – заинтересовалась я и сама себя поправила. «Нас!» «Прямым энергетическим выбросом». Мир и не подумал изворачиваться, хотя уж точно видел Елистратова. «Это как с лечением, только бесконтактно и грубой силой, а не тонким воздействием. Ну-с, посмотрим на твою добычу. Твою мать!» Ада с водой, Макс в новых штанах, но теперь еще и в футболке, хе-хе. И даже я, несмотря на ощутимую слабость в конечностях, ломанулись смотреть на загадочную мать. Понимая, что отпихнуть более здоровых Макса с Адкой я не смогу, я без стеснения навалилась на спину Мирославу. Мир перевернул нападавшую и отвел волосы, частично скрывавшие лицо. И теперь было видно, что ей лет 18, не больше, а то и меньше. «Действительно, твою мать!» Темноволосая, по виду натуральная, по крайней мере, ресницы и брови того же цвета, только темнее. Большеротая и скуластая. Веснушек нет, но на щеке две родинки. Красавицей не назовешь. Обычное девичье лицо умеренной симпатичности. «Кто-нибудь ее раньше видел?» Без особой надежды поинтересовался приезжий Мир у местных нас. «Нет». «Никогда». Отозвались мы с Максом единодушно. «Я видела», — призналась Ада, и веснушки на ее носу побелели от напряжения. «Это она пыталась увести детей». «Так, Лена, твою мать!» От рыка Елистратова звякнула люстра. «Ой, я скоро на это словосочетание буду как на имя отчества отзываться. Задавать идиотских вопросов типа «что?» я не стала, потому что и так знала, что». И независимо молчала, рассматривая стену. Смотреть на Макса было стремновато. Я немножечко представляла, как я его обидела. 4 года я со всяким разным к нему за помощью бегала. А чуть появился Азор. Даже не сочла нужным сказать про попытку похищения. Так это со стороны выглядело. «Почему я об этом не знаю?» — рычал Елистратов, нависая надо мной и над миром, на спину которого я так удобно опиралась. «Да потому что я не придумала, как объяснить тебе вот это все». Я покрутила запястьем, беря в круг окружающее пространство. «Откуда же мне было знать, что ты тоже того?» Азор иронично глядел на Макса снизу вверх, но в семейные разборки не встревал. «Умный, ё-моё, понимал, что есть риск огрести от обеих сторон». Макс перекатывал желваки и молчал. Аргумент он признал весомым. «А орать на меня без причины просто потому, что хочется, не мог». Мерзкие принципы порой ужасно осложняют жизнь. И если наедине он, может, ими и поступился бы, но при свидетелях, особенно таких, как Мир и Адка, ни за что. Мне вдруг стало его ужасно жалко. «Бедный Макс. Ужасный день у него сегодня». «Я тебе звонила», — мягко напомнила я. «Но у тебя был выключен телефон. А проблему надо было решать. Этого я не сказала, но Макс не дурак. И так все понял». «Если вы закончили», — осторожно вклинилась Ада, — «то можно я скажу? Вчера она показалась мне старше, Но это точно она, я узнала. Мда. Мир наклонился. Я с разочарованием сползла со спины, поднял подростка, понес ее на диван. И что мы будем с ней делать? Предлагаю добить. Внесла предложение самая гуманная участница нашего совещания, Аделаида Константиновна Звенская. Что? Возмущенные взгляды отскочили от нее, как от стенки горох. Отпустим ее и будем ждать, когда снова появится. Она, между прочим, чуть начальника твоего не скрутила. Вчера у нас отметилась. Вот отпускать мы ее точно не будем. Макс вклинился в юношеский протест и решительно посмотрел на Мирослава. «Можешь привести мадам в чувство? Допросим». «Могу, но у меня другой вариант. Глава службы безопасности Азоринвеста сейчас в Чернорецке. Предлагаю вызвать его и предоставить допрос специалистам». «Логично». Атка бесцеремонно сдвинула конечности жертвы и уселась рядом с ней на диван. «Вот пусть он и добивает». Мне оставалось только прикрыться мысленным фейспалмом. Доброго ребенка я вырастила. Ничего не скажешь. Мир уселся на необъятный елистратовский диван рядом со мной и вынул телефон. На его лице тут же нарисовалось такое характерное и обреченное «Ять», что я не утерпела и сунула нос поглядеть. Что же это Мирослава Бесстрашного нашего Радомиловича вергла в такую тоску печаль? А вергла его туда надпись «Пропущено 2 миллиарда входящих от абонента». Абонентов, возжаждавших общения с миром, было много. Но лидировала среди них Ольга Радомиловна. «Нет, я не буду говорить, а я говорила. Но я говорила». Мир скривился, как от зубной боли, но в списке пропущенных выбрал все же другой контакт. «Дядя Бронислав, вы звонили?» «Звонил», — хохотнул его собеседник. «Ты, племянничек, уехал и инструкций, как быть с твоими детьми, не оставил». В этом месте Атка вся взметнулась возмущенным сусликом. «Как это не оставил? Что значит не оставил?» «Да она лично эти инструкции давала-давала, чуть насмерть не заинструктировала, а теперь инструкции не оставил». Но гневное негодование наружу прорваться не успело, отчасти потому, что старшего из доступных азоров Атка слегка побаивалась, отчасти потому, что он продолжил. «А у меня тут, между прочим, операция «Буря в стакане», и телефоны уже раскалились. Дамы звонят и требуют ответа. Как у тебя, Мирослав, образовалась неучтенка в количестве 3 душ детей? У меня, Мирослав, требуют. А также хотят знать, как их всех зовут, что они любят и почему я до сих пор не прислал видеоотчет». Лицо счастливого отца становилось все грустнее. Видимо, он все отчетливее представлял, как все эти женщины будут снимать с него шкуру. «В общем, я их всех послал», — рубанул Бронислав правду матку. «К тебе послал. Ты запретил мне кому-то рассказывать, ты и разбирайся. Еще отец твой звонил, его тоже к тебе послал». «Спасибо, дядя», — пробормотал Мир таким тоном, что даже я отчетливо поняла, что он на самом деле подразумевал под этим спасибо. «Обращайся», — щедро разрешил его родственник, тоже без труда расшифровавший послание, и уже серьезным тоном спросил. «Я не мог к тебе дозвониться. У тебя все нормально?» «Нет». Сразу же собрался Мир. «Я тебе поэтому и звоню. Нужна твоя помощь. Записывай адрес». Разговор закруглили быстро. И Мир, вздохнув, коротко извинился. «Прошу прощения, мне нужно сделать еще один звонок». «Конечно, конечно», — сказали все. «На самом деле Елена Владимировна, потому что представление-то нравилось всем, но лезть под горячую руку дурных, кроме меня, не нашлось. А еще меня очень интересовал вопрос, кто останется с драгоценными моими чадами, если дядя Бронислав, известный в узких кругах под оперативным псевдонимом Шельма Лысая, едет сюда? Или он Мирославичей с собой привезет? Тогда я категорически против. Никаких допросов при детях. Во-первых, это ужасная травма для их нежной психики. Во-вторых, с них же станется продемонстрировать полученные знания где-нибудь в приличном обществе. В детском саду, например. А Лорочка нам еще кроватей с водорослями не простила». Ольга Радомиловна взяла трубку мгновенно. Быстрее, чем я успела развить до конца мысли. «Мир, ты свинья!» — свирепо сообщила она вместо традиционного «Алло». «Как ты мог?» «Как? Господи, у меня в голове не укладывается. Это не семья, а консткамера. Я думала, у меня хоть один приличный брат имеется. Послал же Бог родственничков», — бушевала Ольга. «Ну что ты молчишь?» На мой взгляд, молчал Мирослав от того, что пытаться вклиниться в этот монолог небезопасно. Но поставленный таким образом вопрос не оставлял ему выбора. «Оля, так было нужно. Я потом все объясню», — хладнокровно пообещал он. «Очень разумно, кстати. К моменту наступления этого чудесного потом можно будет и объяснение придумать». «А если ты так хочешь побыть теткой», — продолжил Мир, «то спустись в игровую комнату отеля и подмени Бронислава с детьми. Он мне срочно нужен. Не оставлять же их с охраной. Бронислав тебя проинструктирует». Это он ловко, конечно, придумал. Перенаправить разрушительную энергию родственницы в созидательное русло. А там, глядишь, тройняшки ее так укатают, что ей не до выдвижения претензий будет. А когда она снова соберется выяснять отношения, просто-напросто повторить операцию. Так, то есть дети все это время были у него? Нет, это какой-то паноптикум просто, устало заключила Ольга Радомиловна и взмолилась. Боженька, пошли мне хоть одного нормального родственника, просто посмотреть. Ну, я не боженька, конечно, но я работаю в этом направлении, невозмутимо отозвался Мирослав. Ольга Радомиловна буркнула что-то внезапное и отбила вызов. Амир задумчиво постучал телефоном по ладони. «Лен, Ольга просит нас скорее пожениться. Говорит, посмотреть хочет». Я поперхнулась восхищением. «Да, в той школе, где меня льстить учили, ты преподавал». Рядом нервно хихикнула Атка и без перехода требовательно спросила, потыкав пальцем ногу в джинсе. «Почему она не приходит в себя?» «Потому что я приложил ее от души», — буркнул Мир. «Будет лежать смирная столько, сколько нужно». «А она не того? Не помрет?» Ада задумчиво сколупнула грязевую брызгу, налипшую на штанину. «Это было бы нехорошо». «Конечно, нехорошо», — перебил ее Макс. «В моей квартире-то». «Без допроса», — невозмутимо закончила свою мысль краснодевица. «Мое окружение самое доброе в мире». «Она не того», — пообещал Мир. «Ей по всем ее энергетическим каналам прилетело. Или как там оно у ведьм называется. Сама из бессознательного состояния выйти не сможет. И это плавно подводит нас к вопросу, что ты такое». От вкрадчивого вопроса любимого начальства у меня, если честно, по спине побежали мурашки. А Мирославу хоть бы хны. Только усмехнулся. Введение Елистратова в курс дела прошло еще короче, чем со мной. И даже раздеваться Азору не пришлось. Только услышав слово «альтер», Макс фыркнул. «А, ты из этих. Приперлись нелюди заморские на землю русскую». «Не начинай, а?» — скривился Мир, словно откусил разом половину лимона. А я не утерпела влезть с вопросом. Да, в этот раз не очень-то и старалась утерпеть. Очень уж опешила. «Макс, а ты что, сторонник национальной идеи?» «Потому что вот в чем-чем, а в шовинизме и расизме Максим Михайлович Елистратов до сих пор замечен не был. Вот в других каких-то грехах запросто, а в этом нет». «Да мне по боку», — абсолютно спокойно и без следа недавнего пафоса признался Макс. «Просто этих расписных принято так шпынять. Они обижаются». «Дурдом. Обижаются или у них принято обижаться?» — осторожно уточнила я на всякий случай. И оба мерзавца фыркнули совершенно синхронно. Нет, не понять мне темной этих традиций. Явление Бронислава народу ознаменовалось переговорами. Бронислав позвонил Миру, Макс позвонил консьержу, и блестящего главу службы безопасности Азоринвеста допустили в святая святых. Впущенный в квартиру лично Максом, он поздоровался, бодро проскакал по процедуре представления знакомства и заинтересованно присел перед лежащей на диване девчонкой. «Так-с, что тут у нас произошло?» — мурлыкнул он, тщательно осматривая нашу добычу и чуть ли не обнюхивая ее. «Интересно, есть ли у альтеров преимущество перед людьми в обонянии?» Макс с Миром переглянулись, обменялись какой-то сугубо мужской информацией, и объяснение взял на себя Мирослав. «Это барышня и есть та тетка, которая вчера пыталась увести Стаса, Ярика и Ольгу в неизвестном направлении. Сегодня она переориентировалась и решила, что по одной крупной цели попасть легче, чем по нескольким мелким. Когда мы вошли в квартиру, она пыталась заставить Максима Михайловича совершить принудительный оборот. «О, как!» Неизвестно, чему порадовался Бронислав. Выудил из кармана складной нож, выщелкнул кусачки, перекусил цепочку на шее у девицы и, аккуратно, помогая себе ножом и карандашом, стащил ее, рассмотрел болтающийся там кулон, а потом все так же, не касаясь руками, перенес на журнальный столик. «Весело у вас тут, живенько. И в кого же господин Елистратов изволит оборачиваться?» Мир поморщился. «В данном конкретном случае господин Елистратов обернуться не изволил. В принципе, отношения к делу это сейчас не имеет». «Пожалуй, я была с Миром согласна. Обсуждать Макса в присутствии Макса это себе мог позволить только Бронислав, который, по моим наблюдениям, вообще все себе позволял». «Да-да, конечно», — с некоторой иронией согласился Азор-старший. «Не то чтобы, глядя на Макса, можно было вообразить такое уж многообразие версий». «Я ее вырубил энергетическим ударом». Макс отчитывался сухо, опуская множество несуществующих деталей. «Что именно она пыталась сделать, нам неизвестно». «Подчинение», — вздохнул Макс. «Она пыталась набросить подчинение». «Верно», — мурлыкнул Бронислав, разворачивая девушку и осматривая ее руки. «А чтобы подчинить оборотня, одного колдовства мало. Надо продавить его волю, вынудить обернуться и сломить сопротивление зверя. Кстати, Елена Владимировна», — без какого-либо логического перехода заявил Альтер, продолжая осматривать ведьму. «Прелестные дети, зря вы на них наговаривали. Ведут себя чудесно. Играют и хлопот не создают». Мы с Адой обменялись растерянными взглядами. Мелькнула одна на двоих мысль. Что-то мы не так все эти годы делали. «Гостиница предоставила нам двух аниматоров, так что мы и прекрасно проводим время». «Вот шельма! Страстно захотелось родича Мирослава придушить и сказать, что так и было. Ада смотрела на бритый затылок так, словно уже прикидывала, как ловчее на него торшер опустить. Понятно, что мы не так делали. Мы не привлекали родственников, охрану и сторонних специалистов. А Бронислав, полностью игнорируя опасность в лице двух звереющих дам, повернулся к Елистратову. «Максим Михайлович, у вас найдется чем снять вот эти милые безделушки?» Он кивнул на массивные кольца, сейчас смотревшиеся на тонких пальцах нелепо, но еще секунду назад незаметные. «Не хотелось бы, знаете ли, касаться руками». «Нет», — нахмурился Макс, пытаясь прикинуть варианты. «Ничего подходящего я в квартире не дер...» «Да найдется!» Адка вскочила и скрылась на кухне, а вернулась оттуда не с ножницами для мяса, как я втайне опасалась, а с кухонными щипцами. Бронислав просиял навстречу моей няне улыбкой и осыпал ее благодарностями с головы до ног. «Зря старался, могу точно сказать. Аниматоров ему так и не простили. И не простят еще долго». Кулинарные щипцы оказались даром небес. С ними дело пошло быстрее, и вскоре на стол рядом с кулоном перекочевали три кольца с одной руки, два с другой, горсть разной невнятной мелочевки из карманов, а Бронислав все продолжал осмотр. «В квартиру она как попала?» Азор вопросительно взглянул на Макса. «Я сам впустил». Макс был мрачен. «Представилась курьером, сказала, что привезла документы из мэрии». «А вы ждали?» Бронислав бросил на мое начальство острый взгляд. «Ждал», — кивнул Макс. «Не точно сегодня. Они могли прийти и вчера, и завтра, и через неделю. Но она правильно назвала от кого». «Да, не весело. Какой-то очень уж осведомленный у нас противник». Бронислав ободрал с девицы куртку и кроссовки и принялся все теми же щипцами шарить по внутренним карманам. «Кстати, мне показалось, что она выглядела старше, лет на 25, и Ада...» Он оглянулся на Адку, оккупировавшую подлокотник дивана. «Ага», — согласилась она. «Я так примерно и подумала. Постарше меня, но помладше Лены». «Ну, спасибо тебе, деликатная моя». «Так, про выброс энергии я понял», — произнес Бронислав. Теперь, стащив с ведьмы всю сомнительную бижутерию, он бесстрашно крутил и щупал ее голову. «А шишка откуда?» Мирослав запнулся, подбирая слова, и напрасно, потому что Аделаида Константиновна такими глупостями не озадачивалась. Пока Мирослав Радомилович разбирался с консьержем, Лена сделала гостье Максима Михайловича замечание, пояснила она невинно, блестя глазами. На лице Бронислава появилось что-то подозрительно похожее на уважение. «В общем, так». Азор закончил щупать ведьму и теперь разглядывал коллекцию побрякушек на столе. «Ведьма вам досталась странная. Смотрите, артефактами она загружена под завязку. И насколько я разбираюсь, все узкоспециализированные. Четко подобрана под конкретную задачу. Отвод глаз, морок на внешность, подавление воли, усилители. Но при этом у нее даже уши не проколоты». «А ведь действительно, даже если ты не носишь обычных украшений, серьги – это возможность взять с собой пару дополнительных артефактов, а то и не одну». «Дальше. Экипировка у нее собрана грамотно. И такой набор надо не один год собирать. Новодела, если я правильно вижу, здесь нет. Очень недешевое удовольствие. Кто доверил такие вещи подростку?» «Сама взяла?» – заинтересованно предположила Ада. «По наследству досталось». «Возможно, но...» Бронислав поморщился. «Ей самостоятельность не по возрасту. Такой самое время возле наставницы сидеть». «Хорошо», — согласилась Ада. «Она сидит возле наставницы. И эта наставница ее отправила вчера к нам, а сегодня сюда». «Кто доверит такое дело подростку?» Мир присоединился к оппозиции. «Предлагаю выяснить все у первоисточника», — буркнул Макс. «Версии мы можем строить сколько угодно». «Логично», — согласилась я мысленно. «И все остальные, видимо, тоже, потому что разом зашевелились». «Сейчас я ее в чувство приведу». Вздохнул Мир. «Я тебе приведу». Все с теми же ласково мурлычущими интонациями откликнулся Бронислав. «Во-первых, не спеши. Во-вторых, я и сам с усам. Максим Михайлович, у вас пары брючных ремней не найдется?» Нашлись и даже больше, чем пара. Макс, не мудрствуя лукаво, принес их все сразу, вместе с вешалкой. Бронислав придирчиво повертел ее, выбирая наиболее удовлетворяющую его взыскательный вкус. Определился с выбором, выдернул подходящие. Вешалку положил на столик, рядом с колдовскими цацками. Выглядели они, кстати, абсолютно обыкновенно. Никакой особой силы от них не исходило. Да и вообще, бижутерия как бижутерия. Кое-что явный хендмейд. Часть и вовсе обычного потокового производства по виду. «Как вас вообще сюда занесло?» — уточнил он между делом. «Вы же вроде к врачу собирались. И потом сразу домой спасать от меня детей». «Во-первых, еще неизвестно, кого от кого спасать. А во-вторых, хороший вопрос. Если бы я знала, я бы на него обязательно ответила». Адка перескочила взглядом с Бронислава на меня. «Лене понадобилось к начальнику, заехали по-быстрому», — пояснил дядя Мир, внезапно пришедший на выручку. «Ну и сам видишь, с врачом у нас в итоге как-то не срослось». Макс взглянул на меня обеспокоенно. В отличие от Бронислава, он точно знал, что я бы скорее позвонила, чем приехала. Да и не объясняла эта версия одной маленькой детали. «Как у меня появились ключи?» Я в целом и не сомневалась, что Макс тоже задал бы мне этот вопрос. Просто не при ком-то. «Может, лучше за спиной?» Деловито уточнила наидобрейшая моя, когда Бронислав свел запястья барышни и ловко захлестнул их петлей. «Не учи папу Карла строгать буратино», — благодушно отозвался Азор-старший. «С вашей сестрой нужно бдительно следить за руками, чтобы вы ими не откололи чего». Ада слушала с превеликим вниманием. «Да, не сложится у нее с сестрами по ремеслу. Ой, не сложится». На первой же минуте лекции, объясняющей благодарной слушательнице, как в случае нужды быстро и эффективно соорудить кляп из ремня для брюк, я поняла, что у меня с ведьмами тоже не сложится. Особенно в той части, где их допрашивают. Слава богу, демонстрировать методику прямо сейчас никто не собирался. Просто запасливый дядюшка подготовился на случай возможных неожиданностей, но... «А да, ты бы лучше воды приготовила. Когда девушка придет в себя, она будет очень хотеть пить», — напомнила я об основополагающих принципах гуманизма и позорно сбежала. относить ключи соседке, пока она не эвакуировалась из здания, спасаясь от грядущего взрыва, или не вызвала к нам отряд в 30 витязей прекрасных, что вероятней, без чешуи, но с дубинками. Вернув почтенной даме знак елистратовского доверия и заверив, что все было в порядке, и Макс ей ужасно благодарен и вообще скоро придет, и я его непременно дождусь, спустилась напролет и присела на ступеньку. Дурнота, вроде бы уже отступившая, вдруг вернулась. Да и наблюдать за тем, как дядя Бронислав допрашивает ведьму, по-прежнему не было то ли желания, то ли сил. И не то, чтобы он собирался и впрямь ее пытать. В общем, я рассудила, что в квартире без меня тесно, а я вот лучше тут посижу, подышу свежим подъездным воздухом. В конце концов, там Макс и Атка. С такой группой поддержки нет ни единого шанса, что меня обнесут с какой-нибудь ценной информацией. А раз так... Мир присоединился ко мне спустя буквально минуту. Сел рядом и протянул термос, который, кажется, привез с собой Бронислав Рогволодович. «Попей». Я с готовностью сделала глоток и испытала острое разочарование. Вместо ожидаемого горячительного в термосе была самая обычная вода, еще и с каким-то противным минеральным привкусом. Мда, собутыльник в минуту горести из Мирослава Радомиловича так себе. Однако под поощрительным взглядом я сделала еще пару глотков и вернула термос Азору. Сам пусть пьет. Он, не будь дурак, тоже хлебнул, а потом вкрадчиво поинтересовался, закручивая крышку. «Лен, ты за последние недели ничего странного не заметила?» «Ты издеваешься?» — искренне сорвалась на фальцет я. «Ладно, уточню», — хмыкнул Радомилович. «Едем мы, значит, везем Аду к доктору, а потом...» Многозначительное молчание повисло в воздухе. Я, насупившись, молчала. «Ой, вот не надо наезжать на женскую интуицию!» — посопела. «Мир, если ты сейчас опять начнешь насчет Макса!» Азор, запрокинув голову, хохотнул. «Вот не переживай насчет Макса больше. К младенцам я не ревную, даже если они голопопые». «Справедливости ради, голая там была не попа!» — растерянно пробормотала я. «Вернее, не только попа!» «Боже, зачем я это делаю?» Явно не от великого ума. Разве что проверить, насколько можно верить его, не ревную. Но вообще, при чем тут младенцы? Да, зажигание у меня сегодня позднее. Но и мысли Мирослава, сама таинственность Радомиловича, скакала очень переменными курсами. Мир продолжал смотреть на меня умиленно, но совершенно не собирался колоться, потому что прозвучал следующий ничего не поясняющий вопрос. «Лен, тебе от водички полегчало?» Я прислушалась к себе. «Ну, полегчало. Но от водички ли?» «Ага», — кивнул Мир. «Лен, помнишь, я тебе рассказывал про гендерные заморочки? Ну, что у мужчин альтеров это боевое предвидение?» Я смотрела на него подозрительно. «Не нравится мне, куда вот сейчас тема завернулась». «Так вот, у женщин есть свое предвидение. Только завязано оно на опасность, угрожающую их детям. Ну, или тем, кого они воспринимают на уровне фактически своих детей. Материнский инстинкт суров и беспощаден», — добавил Азор и снова заухмылялся, явно что-то себе представив. Он выглядел таким совершенно омерзительно довольным, что руки сами тянулись стереть это выражение с его физиономии. «Это просто возмутительно выглядеть таким довольным, когда я тут вся в прострации сижу и в себя завернута». «Так что вспоминай, Колобок», — добил меня бессердечный нелюдь. «У кого из твоих родственников в роду были двойняшки?» «Ни у кого не было», — растерялась я, окончательно потеряв нить рассуждений. «А ведь только что почти в руках была», — и возопила. «А двойняшки-то тут при чем?» «А это самый очевидный маркер расовой принадлежности», — охотно пояснил этот садист. «Самый простой способ выяснить, по какой линии у тебя идет альтеровская наследственность и в каком она колене, это отследить случаи многоплодной беременности в семье. Хотя, в принципе, уже не важно. Такие вещи выясняют до». «До чего?» Я трепыхалась на поверхности из последних сил, отчаянно не желая погружаться в пучину невозможного, сверхъестественного и нелепого. До всего. Чтобы подсчитать, насколько велика вероятность завести детей у пары со смешанной наследственностью. Нам поздновато, не находишь? Вот ему явно было хорошо. Ему все было просто и все понятно. А мне отчаянно, невыносимо были нужны Дин и Сэм Винчестеры. Парни, в нашем городе вас ждет много работы. Я еще немного посидела, предаваясь сладостному отрицанию. Подумывала еще про гнев, торг и депрессию. Но вздохнула и, как большая девочка, перешла напрямую к приятию. «Давай еще раз, медленно и по пунктам. Ты сейчас намекаешь, что я имею какое-то отношение к вашей расе. В качестве аргумента приводишь нынешнюю ситуацию с Максом, утверждая, что это проявление ваших сверхсил. Вот прям мне в глаза это говоришь». В такой формулировке это звучало еще абсурдней. План по приятию ощутимо пошатнулся. Я смотрела на Азора давящим взглядом. Вместо того, чтобы подавиться, он приобнял меня за плечи. «Лен, да ты не переживай, это не больно. Жила же ты так всю жизнь. Да и потом, я думаю, что у тебя альтером был в лучшем случае дед-прадед, ну или бабка-прабабка, а то и того дальше. Просто близость источника, да дети альтеры всю эту генетику чуток активизировали». «Нытье, ну зачем?» и «Но я не хочу!» тут явно не сработает. Вместо этого я вытянула у Мира термос и от души глотнула. Если не выпить, так хоть сделать вид, что выпила. «Что там за дрянь налита?» — уныло поинтересовалась я, лишь бы не говорить и не думать о насущном. «Вода, напитанная источником. Ваша, кстати, из тишины». Мир клюнул меня поцелуем в макушку. «Не переживай так, Лен, все будет хорошо». Я подумала, что надо бы сбросить это объятие исключительно в педагогических целях. Чтоб не смело огорошивать меня всякими гадостями или просто вещами, которыми я не хочу огорашиваться. Но передумала и, ткнувшись носом ему куда-то в подмышку, горестно засопела. «Ну зачем, а? Ну я не хочу! Мне очень нравится быть единственным нормальным человеком во всем этом дурдоме!» «Такое раньше уже было?» Тихонько спросил Азор у моего темени, и я дернула плечом. «Было. Во время рейдерской атаки на тишину. Я тогда убедила себя, что это просто игра разума, галлюцинация. С беременными бывает. Некоторые, вон, троллейбусы у себя в спальне видят, а меня вот так накрыло». «Мы предполагали, что это ты, скорее всего, вынесла тогда документы». Мир вздохнул и обнял меня уже обеими руками. «Но не подумали, что здесь может быть замешано что-то по нашей части. Все же беременная женщина, большой срок. Угроза преждевременных родов. Ведьмы поэтому и отступились тогда, занялись тобой. Погибни кто-то от их рук рядом с источником, и он на долгие годы стал бы непригоден». Мир потерся о мои волосы щекой. «Достаточно разумное объяснение, чтобы не искать подтекстов. А еще подобное было?» Я задумалась. Случай с Аткой выглядел за уши притянутым. Я могла от чего угодно проснуться среди ночи на самом-то деле. Но я все же поделилась с Миром сомнениями. А эта бессовестная сволочь в ответ заржала. «Действительно, какие могли быть сомнения, что и Адка в списке психологически усыновленных?» «Может, спихнуть его с лестницы? На него, в конце концов, мой материнский инстинкт не распространяется». «Мир, а почему тогда я ничего не почувствовала, когда эта рожа ведьминская уводила детей?» «Оказывается, моя голова еще могла что-то соображать, и вопрос назрел сам собой». «Потому что чуйка срабатывает на непосредственную опасность. Если детворе не собирались причинять вреда...» Я задумчиво кивнула. «Окей, один повод для убийства с особой жестокостью из списка вычеркиваем». «Пойдем». Мир встал и потянул меня за руку. «Что-то мы надолго господ гуманистов без присмотра оставили. Боюсь, Елистратов твой один с ними не справится». «Мой Елистратов совсем справится», — мрачно подумала я, но поднялась со ступенек и пошла за Мирославом, анализируя и раскладывая на составные не слишком привычные ощущения свою руку в чужой ладони. Вернувшись, я первым делом окинула взглядом Максову гостиную, ища следы кровавых зверств, не нашла. Уф, слава богу! Бронислав сворачивал тугим кольцом несостоявшийся кляп. Атка сидела на подлокотнике дивана над плененной девицей. Макс на диване, но с другого его краю. Я пригляделась к пленнице. Темные волосы вороньим гнездом, связанные руки, поджаты локтями к животу, запястьями к груди, а из середины этого сжавшегося комка раздаются характерные прерывистые вздохи. «Понятно, ревемс. Как ломать волю человека, ничего плохого тебе не сделавшего? Так это мы взрослые. А как отвечать за свои поступки? Так сидим в слезах и соплях». Гуманисты выглядели раздосадованными. По крайней мере, та, что помладше, и девочка. Тот, что покрупнее и лысый, казался скорее задумчивым. Предчувствуя, что ответ на мой вопрос меня не порадует, я все же спросила с робкой надеждой. «Что удалось узнать?» «Не так много, как хотелось бы», — признался Бронислав и уселся в кресло. «Нашу барышню зовут Ирина Борисовна Святина, по ее словам. 17 лет от роду. Мои люди сейчас пробивают, что это за зверь такой. Будут результаты, поделюсь. Так вот, если она не врет, а она вроде бы не врет, то противоправные действия против Максима Михайловича Елистратова она совершала не по собственной инициативе, а по прямой указке своей старшей. Попытка похищения малолетних детей Колобковой Елены Владимировны тоже была выполнена по ее распоряжению». «Нет, не бог весть, какие шокирующие откровения. Так-то вряд ли сопля, не достигшая возраста избирательного права, рассчитывала сама подмять источник. Логично, что она делала это для кого-то». «Информация о том, что твои дети немножко нетипичны, просочилась из поликлиники. Кого-то заинтересовали анализы, которые вы делали, когда началась инициация». Бронислав рассказывал все это, не сводя глаз с Ирины нашей Борисовны. Меня кольнуло чувство вины. Черт, так и знала, что выйдут нам боком эти анализы. «В принципе, нормальный человек ничего из обычных анализов не увидит», — продолжил Азор. «Барышня по этому поводу знает только то, что про детей ее наставнице рассказал кто-то из товарок, работающих в детской поликлинике. Так что это только мое предположение. Я думаю, нашелся кто-то сведущий в тонкостях. Его заинтересовала клиническая картина, и он сделал пару необычных анализов. Зачем наставнице дети, она не знает. Но догадаться несложно. С Максимом Михайловичем аналогично. Вызвала наставница, очертила задачу, после чего выдала снаряжение и нужные сведения, и вперед. Имя, описание или хотя бы какие-то приметы этой чудесной женщины установить не вышло, а предъявиться никаких опознавательных знаков, даже телефона нет». Бронислав невесело сощурился, разглядывая забившуюся в угол девку. «Зато удалось узнать, что современные наставницы не гнушаются ставить блоки своим ученицам. Причем не считают нужным не то, что поинтересоваться мнением ученицы по этому поводу, а даже и постфактум о своих действиях известить. Собственно, именно из-за этого блока мы ничего больше от нашей птички залетной и не добьемся». «Ого! Я поняла по вашим кислым щам, что это нетипичное решение. Но хорошо бы разъяснение разъяснить. Для неофитов». Я перевела взгляд с одной глубокомысленной физиономии на другую и решила, что Елистратов в качестве источника информации мне нравится больше. «Это очень плохо сказывается на возможностях будущей ведьмы, Лен», — оправдал мои ожидания Макс. «Все эти действия, совершаемые против воли или за спиной, подрывают уверенность в себе. А для ведьмы уверенность в себе — половина силы». Я погоняла по черепной коробке эту мысль, что так, что эдак выходило некрасиво. Хорошо, я поняла. О будущем своей подопечной таинственная старшая особо не думала. Я вопросительно посмотрела на мужиков. Ну, по сути, мы и так это знали. Какая нормальная наставница отправит несовершеннолетнего на такое дело? Но проблемы воспитания ведьмами молодняка нас пока что не касаются. На мой взгляд, у нас своих полно. Что делать-то будем?» «Искать», — Бронислав покачал ногой. «Будем, дорогая моя Елена Владимировна, искать. К сожалению, домой вы с детьми пока что вернуться не сможете. Я не могу гарантировать вам безопасность там. Гостиница мне в свете последних новостей тоже не нравится. Слишком много людей имеют доступ к номерам. В ближайшее время мы подберем дом в частном секторе. Поэтому, перебил Макс, будет лучше, если вы временно переберетесь в тишину. И поморщился, когда на нем скрестились взгляды двух азоров. Имейте в виду, я пускаю вас только ради безопасности детей. Меня тут же озарило, что вот он, удачный момент технично сдать назад и не выглядеть при этом дура-дурой. Так уж и быть, встряла я всем видом, давая понять, что наступаю на горло собственной песни. И какой песни? Позвоню сейчас Виталику. Может, найдутся ваши машины, но я делаю это только ради безопасности детей. Атка отвернулась, закусив губу. Макс стоял с максимально серьезным лицом. Мирослав поклонился, прижав руку к сердцу. «Спасибо вам, Елена Владимировна». Я благосклонно кивнула. Говорить глупости вроде не за что не стала. «Что значит не за что? Еще как есть за что. Пусть знают, кто тут их благодетельница». Добытая ведьма пялилась на нас из угла дивана с легким испугом. «Может, даже не на нас?» Может, даже на меня. Кстати, этим нужно воспользоваться. Но сразу реализовать свои коварные планы мне не удалось, потому что Бронислав Рогволодович не дремал, а имел что сказать широкой общественности. «Максим Михайлович, мы ценим ваше щедрое предложение, особенно в свете всех событий. Однако в свете этих же событий ваша база тоже не представляется очень уж безопасным местом. Скорее всего, среди ваших затесалась либо ведьма, либо кто-то им сочувствующий. В любом случае, ваш штат не совсем благонадежен». «Именно», — невозмутимо кивнул Макс. «Поэтому тишина закрывается на карантин, а сотрудники отправляются в вынужденные отпуска». «Что?» — взвился во мне на дыбы внутренний старший администратор. «Что?» — взвилась следом я вся. «Макс, что значит закрываемся? Как закрываемся? Это же ущерб, репутация, потери. Выселять гостей, возвращать деньги, отменять брони. В конце концов, киношники. К нам киношники приезжают». «Лена!» — рявкнул Макс, оборвав меня на полуслове. «Предлагаешь мне дальше греть под боком кого-то, кто присылает ко мне одноразового исполнителя с приказом превратить меня в идиота? Или, может, подождем, пока эта сволочь еще что-то подожжет? Может, не лес, а базу?» Тяжелое бешенство, до этого тщательно сдерживаемое, шарахнуло наружу. «Созвониться с одной хорошей девочкой из СЭС. Она поможет подобрать формулировку, чтобы проделать все с наименьшими подозрениями и ущербом». Я быстро брякнулась на все четыре фигуральных копыта, то есть вспомнила, что хороший администратор отличается умом, сообразительностью и здоровым инстинктом самосохранения. «Звони». Елистратов уже взял себя в руки, и удушливая волна распирающего его гнева как-то упаковалась обратно. Но Атка все равно смотрела на него с невыносимым сочувствием. Пока я звонила, мужики углубились в детали предстоящей кампании по поиску ведьм. Звучало это очень по-инквизиторски. Да и настроение, мое, по крайней мере, вполне соответствовало. У Макса выхода на ту сторону не было, а Зоры хоть и выяснили, что в Чернорецке обитает довольно большая община, установили это по каким-то своим косвенным признакам и, скажем так, следам деятельности. Краем уха, слушая обсуждаемые стратегии, я присела на диван рядом с девчонкой. Сколько я ее не рассматривала, ничего демонического не видела. Так. Подросток, как подросток, симпатичный и угловатый. Только-только округляться начала. Поздновато для современных акселератов. Тоже неблагополучная, что ли? Хотя это не показатель. Вздохнув, я спросила. «Тихий лес. Тоже твоя работа?» Она шмыгнула носом и покачала головой. «Нет». Я едва расслышала ее ответ. «Меня не взяли. Там тонкая работа была. Важно было не оставить следов и... Глаза на меня она поднять не смела. Я старалась говорить негромко и спокойно. Хватит. Зубы я ей сегодня уже показала. Теперь мне ее на разговор вывести бы. На отвлеченный разговор о не слишком важных вещах. Держалась девчонка ко мне боком, прятала лицо и... Я не могла понять, она боялась меня или стыдилась того, что наделала. Хорошо бы второе. Тогда еще не все потеряно. Слушай, а ведьмы правда в Вальпурге его ночь голышом шабаши устраивают? Рядом фыркнула Атка, и я тут же среагировала. А ты бы не фыркала, а пользовалась. Настоящая ведьма рядом сидит. Когда еще получится узнать о себе что-то дельное? Атка сделала лицом скептическое «ну-ну», но послушно пересела с подлокотника в ближайшее кресло, давая понять, что готова присоединиться к беседе о неважных вещах. Нависать перестала, внимание изобразила. Все-таки мне с Аткой дико повезло. Она невероятная умница. Нет, неохотно, но все же отозвалась настоящая ведьма, поняв, что мы все-таки ждем ответа. Это не наш праздник, ну и вообще. То ли она сама не знала, что вообще, то ли ее не особо пока до таких вещей допускали, я не поняла. Но это было не очень важно. Беседа мало-помалу двигалась в нужном мне направлении. «А какие праздники ваши?» — поинтересовалась я. «Вы Новый год отмечаете?» «Исключительно поддержание разговора ради». Собеседница вздохнула, вытерла рукавом глаза. «Отмечаем, но как люди. А ведьмовские праздники — это, ну, равноденствие с солнцестояниями, те дни, которые астрологически значение имеют». Она выглядела неуверенной и подавленной. «Это девочка, Ира Святина. И мне было ее жалко. Даже за то, что сделала я сама. Даже при условии, что будь у меня возможность переиграть все сделанное, я бы повторила, не колеблясь. Мне все равно было ее жалко. Ладно, девочки, вы болтайте». Я осторожно погладила дуреху по плечу. «А я пойду с мужчинами поговорю». Атка, бдительный страж плененных ведьм, пересела на мое кресло. Как только оно освободилось, и я, уходя, успела услышать, как Ирина, бессильно откинувшись щекой на спинку дивана, тихо выдохнула в пространство. «Наставница меня убьет». И бодрая Аткина. «Да ладно! Ей еще в очереди придется постоять». Фейспалм. Аделаида Константиновна в амплуа утешительницы – еще менее состоятельно, чем я. «Макс, а ты случайно не знаешь, где на территории тишины располагается этот самый источник?» «Нет». Елистратов, если и удивился вопросу, этого не показал. «Я вообще о нем понятия не имел». «Обана!» Теперь удивилась я. «Как это так?» «Я знаю, где», — вмешался мир. «А Елистратову он просто не нужен. Оборотням от них ни жарко, ни холодно. Вот и не чувствуют они их никак. А что?» «Ага. Так, конечно, стало понятнее, хотя речь не об этом. Покажешь мне? Макс, у тебя карта тишины есть?» «В кабинете». Елистратов смотрел на меня с подозрением. Я повертела головой, выбирая наиболее подходящую дверь. Макс молча встал и вышел. Мир и Бронислав Рогволодович смотрели с интересом, но больше спрашивать не пытались. Да я бы и не сказала. Слишком боялась спугнуть. Большая настенная карта легла на пол. Мирослав прикинул что-то и ткнул пальцем в нужную точку. И я вгляделась в красочно оформленный чертеж елистратовских земель. Так-с, что тут у нас? Барсук, лось и глухарь. «Макс, у тебя есть отсюда удаленный доступ к нашей базе данных? Нам нужно выяснить, кто занимал эти избушки последние 3 года в дни солнцестояний и равноденствий».